Двойник Вейва. Я не поверил своим глазам. Передо мной точно стоял Вейв. Широкоплечий мальчик с длинными каштановыми волосами, отливающими на солнце медью, темно-карими глазами и длинным носом. Он был в штанах и рубашке с длинным рукавом. «Это ты, Финни?» — растерянно спросил Джаспер. «Полчаса, конечно, очень мало», — сказал мальчик голосом Финни. «Обычно я на один только макияж столько трачу». «Что ты сделала с глазами?» — удивилась Леонора. «У тебя ведь они серо-голубые». «Это было проще всего. Цветные контактные линзы». Финни подняла руку, чтобы почесать нос, но в последний момент передумала. Наверное, побоялась, что от носа отвалится кусок. «Поехали!» — Джек Кристалл побрякивал ключами от машины. «Можешь взять кого-нибудь с собой?» «Тьяго!» — тут же ответила Финни. «Мне стало неловко. Надо объясниться с ней и поскорее, а не через 20 лет». «Опять Тьяго? Так нечестно!» — возмутилась Юна. Она не отличалась обидчивостью, но сейчас надулась. «Ведь я староста!» «Вейв еще не в нашем классе, рыбонька», — сказала Финни, обняла Юну и махнула мне. Я опять проголодался и отправил в рот злаковый батончик. Это избавило меня от необходимости отвечать. Я просто пошел за ней к машине. К нам присоединился мистер Гарсия. «У меня тоже к Тьяго дело. Я только что договорился с Лидией Ленокс встретиться в Майами». «О!» — опешил я. «Как вам удалось ее уломать?» «Никак, она сразу же согласилась. Мы встретимся с ней вечером на набережной. Я попытаюсь уговорить ее выступить адвокатом Вейва, в смысле Финни, и заплатить половину залога. Может, после этого мне удастся осторожно ее прозондировать. Она наверняка ничего не заметит». Я выронил изо рта батончик. «Вы и правда это сделаете?» «Надо разобраться», — сказал мистер Гарсия. «И не только потому, что я тебе это обещал, Тьяго. Другой случай нам вряд ли представится». Он нахмурился. «Но мы рискуем. Если она согласится нам помочь, лучше ее не злить, а то сделка сорвется». Меня охватил страх, холодный, как из морозилки. «Это опасно, особенно если с ней будут тигрицы-близнецы». «Да что ты», — сказала Финни. «Можешь остаться здесь и играть в Лего». Ее слова задели мое самолюбие. «Эй, ты за кого меня держишь? Я тигровая акула, а не кошачья». «А жаль». «Кошачьи акулы такие милые!» «Странно, что она сразу же согласилась встретиться», — озабоченно сказал я мистеру Гарсии. «Она явно что-то задумала». «Не сомневаюсь», — кивнул мистер Гарсия. «Интересно, что?» «Поехали уже!» — поторопила нас Финни. И мы тронулись. Финни с директором обсуждали на передних сиденьях детали предстоящей операции, а мы с учителем превращений на задних. Мне надо будет держаться поблизости, не попадаясь миссис Ленокс на глаза, чтобы она не заподозрила, что эта встреча не только из-за залога. Если она скажет неправду, я тут же мысленно шепну об этом учителю. Так, что никто не услышит. «Нам потребуется подкрепление», — сказал я, достал телефон и позвонил Рокету. «Не забыл про мини-камеру? Нам она срочно нужна, чтобы распутать это дело с нелегальными акульими боями». «Конечно, помню. Я ее уже раздобыл. Скоро привезу вам». «Супер! Слушай, чем ты занят сегодня вечером?» «Собираюсь отлупить вместе с Логаном 5-6 человек и поесть пиццы. А ты?» «Ха-ха, очень смешно. У меня найдется для тебя дело получше. Может, и пицца будет, если выживем». «Звучит заманчиво. Что надо сделать?» — спросил Рокет. Я объяснил ему и назвал место встречи. «Прихвачу с собой Логана», — сказал Рокет и положил трубку, прежде чем я успел возразить. «Логан драчун. Он так меня отделал, что в свой первый приезд в Голубой риф я выглядел словно только что из травмпункта. Остаток пути мы упражнялись в мысленном шепоте, чтобы из-за какой-нибудь дурацкой ошибки все не сорвалось. Тренировка требовала от меня предельной концентрации. Когда мы прибыли в полицейский участок, я был совершенно измотан. Но адреналин меня взбодрил. Поведутся ли копы на шоу Финни? Если да, нам, возможно, еще сегодня удастся забрать с собой Вейва и отвезти к морю. Сержант за стойкой узнал мистера Кристалла. «Что-нибудь забыли?» — спросил он и вытаращил глаза, увидев Финни Вейва. «Надо же, это еще кто-то...» «Возможно, Вейва кое с кем перепутали», — перебил его мистер Кристалл. Он держался спокойно, но я видел, что он вспотел. «Надо же!» — коп ошеломленно разглядывал Финни. «Я явилась повинной», — громко и отчетливо сказала Финни. «Я наспор съела маффины в этом магазине». «Да, знаю, дурацкая идея. А когда владелец магазина меня схватил, я запаниковала. Мне правда очень жаль. Выходит, мы задержали не того? Недоверчиво спросил коп. Как отреагировал Вейв О'Коннор, когда полицейские его арестовали? Спросил Джек Кристалл. Он выглядел виноватым? Нет, он очень удивился, вмешался присоединившийся к нам другой офицер. Вот видите, Джек Кристалл попытался изобразить торжество, но я услышал в его голосе облегчение. Он правильно угадал. «Я думал, на видеозаписи тот мальчик», — сказал дежурный сержант. «Эй, Дэйв, приведи парня из камеры номер 5, хорошо?» Он повернулся к Финне. «Ты права. Обворовать магазин — паршивая идея. Такими вещами не шутят. Как тебя зовут? Удостоверение личности, пожалуйста». Получилось. Финни изобразила раскаяние. «Финни Грейсон», — сказала она. «Как зовут владельца магазина? Хочу извиниться перед ним, что пнула его в щиколотку». Я недоумевал, почему она украдкой поглядывает на часы на стене участка. Куда она торопится? «Финни Грейсон? Ты случаем не дочь патрульного Ника Грейсона?» Финни закусила губу. Настал критический момент. Мы все это знали. «Да, папа так на меня разозлится». «Боюсь, что да», — сказал сержант. «А вот и мой коллега с мальчиком. Знаете, как связаться с его опекуном, чтобы его забрали?» «Это ни к чему. У меня есть доверенность и копия его удостоверения личности». Джек Кристалл показал поддельную доверенность и копию паспорта на телефоне. Полицейский, проверив документы, кивнул и вернул их директору. «Почти получилось. Кит вот-вот окажется на свободе, и его жизни больше не будет угрожать опасность». Я мысленно ликовал. А вот и Вейв. Он был явно рад нас видеть. Шагая рядом с полицейской, он с удивлением разглядывал переодетую Финни. «Ой, с каких это пор меня два? Неужели это тоже...» Предостерегающий взгляд директора заставил его замолчать. «Это Финни. На самом деле это она украла маффины, пока ты мирно шел по улице». К счастью, Вейв оказался не глуп. «Вот оно что!» — только и сказал он. Финни снова взглянула на часы, и я заметил, что она все сильнее нервничает. «В чем дело?» И тут я вспомнил, что она рассказывала. В 6 вечера ее отец заступит на дежурство в участке. А сейчас без 5.